Священник зашагал по комнате, перечисляя в уме признаки расстройства Риганы и пытаясь по возможности объяснить их. Он перебирал один признак за другим. Невероятная перемена черт лица Риганы. Частично вследствие болезни, частично в результате плохого питания и ухода, но, скорее всего, решил он, из-за того, что лицо должно отражать психическую конституцию. Невероятная перемена голоса. Иезуит ни разу не слышал ее нормального голоса, но даже если он и был высоким, как утверждает мать, постоянный крик мог огрубить голосовые связки, и, следовательно, голос стал более низким. Дело было даже не в этом, а в удивительной громкости голоса, которая физиологически невозможна. И все же, — подумал Каррас, — в состоянии возбуждения и в патологии огромная сила, и напряжение мышц считаются нормальным явлением. Не может ли это относиться и к голосовым связкам? Резкое увеличение словарного запаса и объема знаний. Криптомнезия. Сохранившаяся и отложившаяся в глубине мозга информация, полученная с первого дня жизни, у сомнамбул, а иногда и у людей, находящихся при смерти, эта подсознательная информация пробивается наружу с поразительными подробностями. Она узнала, что я священник. Ригана могла догадаться. Если она читала главу про одержимость, то могла ожидать, что к ней пришлют священника. Юнг утверждал, что подсознательная интуиция и чувствительность у истерических больных в десятки раз выше той, которую проявляют медиумы во время чтения мыслей и на сеансах спиритизма. Ведь чтение мыслей — это не что иное, как вибрации, незаметное сотрясение воздуха, идущее от человеческих рук. Эти вибрации создают определенный рисунок, он-то и является условным кодом для разных букв или чисел. Ригана, угадав его профессию, могла прочитать и мысли священника. Она ведь наблюдала за его манерами, руками, могла почувствовать запах церковного вина. Ригана узнала, что у него умерла мать. Всего лишь логический домысел. Ему уже 46 лет. Помогите старому дядьку! Католичество признает телепатию как реальное и естественное явление. Раннее развитие интеллекта у Риганы. Психиатр Юнг. Наблюдая однажды случай раздвоения личности, обладающей якобы оккультными способностями, сделал заключение, что истерический лунатизм не только обостряет чувственное восприятие, но и повышает интеллектуальные способности, так как новые вторгающиеся личности оказываются намного умнее первой. Но все же, — удивился Каррас, — может ли констатация факта объяснить его? Внезапно священник застыл над столом. Его осенило, что намек Риганы на Ирода был гораздо тоньше, чем ему сначала показалось, когда фарисеи рассказали Христу об угрозах Ирода. Христос ответил им: «Идите и скажите этой лисе, что я изгоняю бесов». Каррас взглянул на пленку с записью голоса и устало опустился на стул. Он прикурил еще одну сигарету, выпустил дым и опять вспомнил братьев Бернеров и восьмилетнюю девочку со всеми признаками настоящей одержимости. Какую же книгу могла прочитать девочка, чтобы подсознательно так правдоподобно симулировать симптомы? И, может быть, одержимые в Китае каким-то образом связывались с одержимыми в Сибири, в Германии, в Африке, ведь симптомы всегда были одинаковы. «Кстати, твоя мать с нами здесь, Каррас!» Сигаретный дым поднимался вверх и возвращал Дамьена в прошлое. Он откинулся назад, уставившись на нижний левый ящик стола, затем выдвинул ящик и вытащил из него старую школьную тетрадь, тетрадь своей матери, «Обучение взрослого населения». Демьен положил ее на стол и с трепетом пролистал. Алфавит. Опять и опять алфавит. Потом простые упражнения. Урок четвертый. Мой полный адрес. Между страницами она пыталась написать ему письмо. «Дорогой Димми, я долго ждала тебя». Еще одно письмо. Незаконченное. Демьен отвернулся. В окне привиделись ее глаза, в них застыла тоска. «Отец наш, я недостоин!» Глаза матери вдруг превратились в глаза Реганы. Они молили, они ждали. «Скажи хоть слово!» Священник взглянул на пленку с записью голоса Реганы. Он вышел из комнаты, прихватив с собою пленку, и направился в лабораторию. Надел наушники, щелкнул выключателем, подался поближе и приготовился слушать. Некоторое время было слышно только шипение пленки, потом раздался щелчок включаемого аппарата и сразу же какой-то шум, звуки возни. «Привет!» Потом, видимо, пленку остановили. Откуда-то издалека донесся приглушенный голос. «Крис, Макнейл, не так близко к микрофону, малышка. Держи его чуть подальше. Так? Нет, еще дальше. Так? Да, вот так. Ну, давай. Говори дальше». Смех. Микрофон стучит по столу. Потом веселый голос Реганы Макнейл. «Привет, папа! Это я!» Опять смех и шепот в сторону. «Я не знаю, что говорить». «Ну, расскажи ему, как у тебя дела? Расскажи, чем ты занимаешься?» Снова смех. «Папа, ну я... Ты меня хорошо слышишь? Я... Ну вот... Мы... Нет, подожди, сначала... Нет... Мы сейчас живем в Вашингтоне, знаешь? Это где президент, и этот дом, ты... Знаешь, папа, он такой... Нет, подожди, я лучше начну сначала. Ну вот, в общем, здесь...» Остальное Карас слышал неясно. Звуки доносились издалека, в ушах шумело, в груди, где-то внутри всколыхнулось предчувствие. Существо, которое я видел в той комнате, не Регана. Он вернулся к себе. Произнес молитву, а когда поднимал гостью, пальцы его задрожали. Демьен вдруг ощутил надежду, о которой не смел даже думать. Против этой надежды восставала вся его воля, каждая клеточка, каждый нерв. — Это мое тело, — прошептал он с трепетом. — Нет, это хлеб. Это только хлеб. Демьен не осмеливался полюбить вновь и опять потерять свою любовь. Прежняя утрата была для него слишком тяжела. Священник опустил голову и проглотил гостью. Надежда растаяла, а хлеб больно отцарапал его пересохшее горло. После мессы Демьен позавтракал, набросал кое-какие заметки и отправился читать лекцию в медицинскую школу Джорджтаунского университета. С трудом давалась плохо подготовленная речь. И, рассматривая симптомы маниакальных состояний, вы... «Папа, это я! Это я! Но кто я?» Карас отпустил студентов пораньше и вернулся домой. Он сразу же сел за стол и еще раз просмотрел главу о признаках одержимости. Телепатия. Естественное явление. Движение предметов. Теперь предполагается... Тело может излучать некий флюид, наши предки, наука. В настоящее время надо быть более осторожным. Однако сверхнормальные явления не выдерживают критики. Демьен начал читать медленнее. Нужно тщательно анализировать все разговоры, которые ведутся с пациентом. Если в них сохраняется логико-грамматическая структура и та же система ассоциаций, что и в нормальном состоянии, то одержимость следует поставить под сомнение. Карас тяжело задышал. Он сильно устал за это время. Неужели единственная надежда для Регана — это обряд изгнания? Неужели ему придется приподнять завесу прошлого? Нет, нужно еще раз проверить. Он должен знать правду, но как ее узнать? Разговоры с больными надо тщательно, Ну да, почему бы не попробовать? Если обнаружится, что структура речи Регана и беса совпадает, то даже со сверхнормальными проявлениями, конечно же, верно. Только резкое отличие докажет, что одержимость возможна. Священник нервно зашагал по комнате. Надо еще что-то срочно придумать. Он остановился, уставившись в пол и сложив за спиной руки. Это глава в книге по колдовству. Бесы всегда реагируют на священную гостью. Она вводит их в ярость, как и другие реликвии. Святая вода. Вот то, что мне надо. Я приду к девочке и окроплю ее простой водопроводной водой, но скажу, что это святая вода. Если Реганес реагирует на нее так, как должны реагировать на святую воду бесы, то будет ясно, что она неодержима, что причина во внушении, а если нет, то это настоящая одержимость. Может быть. Дрожа, как в лихорадке, Демьен пошел искать пузырек для святой воды. Уилли открыла священнику дверь. Еще из прихожей он взглянул на дверь спальни Реганы, откуда доносились крики, кто-то ругался. Но это был уже не тот низкий, громкоголосый бас. Голос отличался резкостью, в нем явственно слышался британский акцент. Когда Каррас видел Регану в последний раз, именно эта личность на секунду возникла перед ним. Каррас посмотрел на Уилли, с удивлением рассматривающую его рясу. — Скажите, пожалуйста, где миссис Макнейл? — обратился к служанке священник. Уилли указала наверх. — Спасибо. Демьен поднялся по лестнице и увидел Крис. Она сидела рядом со спальней Реганы. Голова ее была опущена, руки сложены на груди. Когда иезуит подошел поближе, Крис услышала шорох его одежды и встала. — Здравствуйте, святой отец. Под глазами мешки. Каррас нахмурился. — Вы спали? — Немного. Он с упреком покачал головой. — Я просто не могла. Крис кивком указала на спальню. — Это продолжается всю ночь. Она взяла священника за рукав, будто пытаясь увести его в сторону. — Пойдемте вниз, там мы сможем... — Нет, я хотел бы посмотреть на нее, — перебил Каррас, не трогаясь с места. — Прямо сейчас? Что-то неладно. Она напряжена, чем-то напугана. — А почему бы и нет? — поинтересовался он. Крис с опаской взглянула на дверь, ведущую в спальню. Оттуда доносился пронзительный мужской голос. — Проклятый нацист! Нацистская свинья! Крис отвернулась, потом в отчаянии кивнула. — Идите, идите к ней. — У вас есть магнитофон? Она метнула на него удивленный взгляд. — Принесите его, пожалуйста, сюда и еще чистую ленту. Крис подозрительно нахмурилась. — Зачем? Вы хотите записать? — Да, святой отец, я не могу. Мне нужно сравнить структуру ее речи. Резко перебил ее Карас. — И, пожалуйста, запомните, вы должны мне доверять. Из спальни выскочил Карл. Вслед ему несся поток отборной ругани. Мрачное лицо швейцарца было землистого оттенка. В руках он сжимал пеленки и постельное белье. — Ты их сменил, Карл? — спросила Крис, как только слуга закрыл за собой дверь. — Да, сменил. — сухо отчеканил Карл и заспешил через холл к лестнице. Крис посмотрела ему вслед и повернулась к Карасу. — Хорошо, хорошо. Его принесут сюда. Она неожиданно отвернулась и вышла из холла. Каррас следил за ней, ничего не понимая. Что произошло? Потом прислушался. В спальне было тихо. Но тишина взорвалась вдруг дьявольским смехом. Каррас нащупал в кармане пузырек с водой, открыл дверь и шагнул в спальню. Зловоние было еще сильнее, чем в прошлый раз. Священник прикрыл за собой дверь и уставился на кровать. Бес наблюдал за ним насмешливым взглядом. Глаза его были полны лукавства, ненависти и силы. — Здравствуй, Карас! — Здравствуй, дьявол! Как ты себя чувствуешь? в настоящий момент счастлив видеть тебя, очень рад. Язык вывалился наружу, глаза нахально рассматривали Караса. Теперь ты в своем обычном одеянии, очень хорошо. Кстати, кто тебе сказал, что я дьявол? Разве не так? Нет, просто бедный разбуянившийся демонишка, черт! Однако я не совсем забыт нашим папочкой, который сейчас обитает в аду. Кстати, ты ведь ему не расскажешь о моей непростительной оговорке, Карас, не расскажешь, когда его увидишь. Я увижу его. Он здесь, — вздрогнул священник. В поросенке, конечно, нет. Здесь только маленькая несчастная компания скитающихся душ, мой друг. Ты ведь не винишь нас за то, что мы здесь, правда? Дело в том, что нам деться-то некуда, мы бездомные бродяги. И как долго ты собираешься здесь находиться? Голова дернулась, Регану перекосила от ярости, и она зарычала. Пока не подохнет поросенок. Неожиданно она откинулась назад и, пуская слюни, улыбнулась. «Между прочим, какой сегодня прекрасный день! Как раз для изгнания, Карас!» «Книга!» Она прочитала это в книге. «Ну, начинай же, побыстрее, пожалуйста! Разве тебе этого хочется?» «Безумно! Но это выгонит тебя из Реганы!» Закинув голову, бес дико расхохотался. Потом смех резко оборвался. — Это нас сплотит. Тебя и Регану? — Тебя и нас, мой милый друг, — заскрипел бас. — Тебя и нас. Карас замер. Он ясно почувствовал прикосновение к шее чьих-то рук, будто кто-то дотронулся до него ледяными пальцами. Мгновением позже ощущение пропало. Это от страха, — успокоил себя иезуит, — от страха. Страха? Перед чем? Ну да, ты присоединишься к нашей маленькой семейке, Карас. Беда в том, моя крошка, что хоть раз, распознав знамение Бога и поверив в него, человек уже не имеет оправданий. Ты, наверное, заметил, как мало чудес происходит в последнее время. Не наша вина, Карас. Не обвиняй в этом нас, мы стараемся. Карас дернулся и повернул голову, услышав резкий и громкий скрип. Ящик шкафа был выдвинут на всю длину. Священник увидел, как ящик сам собою задвинулся, с тем же противным скрипом. Что это? Он тут же успокоился, и душа его освободилась от мелькнувших на мгновение сомнений, подобно дереву, сбросившему оковы состарившейся коры. Психокинез. Карас услышал хохот. — Как приятно поболтать с тобой, Карас! — оскалился бес. Я чувствую себя свободным, как развратник. Я расправляю свои огромные крылья, ведь даже то, что я просто рассказываю тебе об этом, должно удестерить твои проклятия, мой доктор, мой бездарный лекарь. Это ты сделал? Ты двигал сейчас ящик. Но бес уже не слушал его. Он уставился на дверь. Кто-то приближался к спальне. Черты его лица опять изменились, и перед Карасом явилось новое существо. — Проклятый мерзавец! — закричало оно с британским акцентом. — Поганый лгун! — вошел Карл. Он быстро приблизился к кровати, держа в руках магнитофон, поставил его, отвернулся от Реганы и так же быстро вышел из комнаты. — Прочь, Гиммлер, прочь с моих глаз! Вали к своей косолапой дочке, поднеси ей квашеной капустки и героинчику. Ей это придется по нраву, ей! Неожиданно существо успокоилось и мирно наблюдало, как Кара заправляет в магнитофон пленку. — О, что у нас там новенького в программе? — радостно заверещало оно. — Мы что-то собираемся увековечить, падре. Как здорово! Я люблю новые роли, ты же понимаешь, просто обожаю. — Я Демьен Каррас, — начал священник, когда магнитофон заработал. — А ты кто? — Ты что же меня не узнаешь? Ерунда какая-то! — существо захохотало. — Кстати, где здесь дают выпить? Это у меня в горле пересохло. Священник аккуратно поставил микрофон на ночной столик. — Если ты назовешь мне свое имя, то я, пожалуй, поищу что-нибудь. — Ну да, конечно, — хихикнуло существо. — А потом, я полагаю, сам все и вылакаешь. Каррас нажал на кнопку «Запись» и продолжал. — Как тебя зовут? — Задрюченный ворюга! — заорало существо. И в тот же момент исчезло. Вместо него появился бес. — А что мы сейчас делаем, Каррас? Записываем нашу милую трепотню? Каррас напрягся. Он посмотрел на беса, переставил стул ближе к кровати и сел. — Ты не возражаешь? — Вовсе нет, — заскрипел бас. — Мне всегда нравились эти адские механизмы. И вдруг новый сильный запах ударил в нос священнику. Запах, похожий на... — Квашеная капуста, Каррас, ты заметил? — Действительно, пахнет квашеной капустой. Потом запах исчез, и его сменило обычное зловоние. Каррас нахмурился. — Неужели показалось? Самовнушение? Он решил, что пора доставать пузырек. Хотя нет, еще рано. Надо записать побольше. — С кем я? — говорил перед этим, — спросил Каррас. — С одним из нашей компании, Каррас. — С демоном? Ты ему льстишь. — Каким образом? — Слово «демон» означает «мудрый», а он придурок. Иезуит встрепенулся. — А на каком языке «демон» означает «мудрый»? — На греческом. — Ты говоришь по-гречески? — Совершенно свободно. Один из признаков. Она говорит на незнакомом языке. На подобное священник даже не рассчитывал. Он быстро задал вопрос на классическом греческом языке. Я не в духе, Каррас. А, тогда не умеешь. Я не в духе. Каррас почувствовал разочарование. Это ты выдвигал ящик стола, — поинтересовался он. — Да, уверяю тебя. — Очень эффектно. Каррас кивнул. — Ты действительно очень сильный демон. Интересно, а можешь повторить? — В свое время повторю. — Сделай, пожалуйста, сейчас. Мне очень хочется посмотреть. — В свое время. — Почему не сейчас? — Надо же оставить тебе сомнения, — прорычал бес. — Некоторые сомнения. Чтобы таким образом обеспечить правильный исход событий, он откинул голову и злобно рассмеялся. Как нехарактерно для меня брать в союзницы истину и выигрывать с ее помощью, как это заводит! Ледяные пальцы вновь дотронулись до шеи. Каррас окаменел. Опять страх. Страх. Но страх ли это? — Нет, не страх, — возразил бес, ухмыльнувшись. — Это я сделал. Ощущение прикосновения пропало. Каррас нахмурился. Еще одно проявление. Телепатия? Проверить. Немедленно проверить. Ты можешь сказать, о чем я сейчас думаю? Твои мысли слишком скучно читать. Значит, ты не умеешь читать мысли. Думай, как хочешь. Попробовать святую воду. Сейчас. Каррас слышал, как поскрипывает мотор магнитофона. Нет, еще не время. Надо еще немного записать. Ты очаровательное создание, — начал Каррас. Регана ухмыльнулась. Нет-нет, в самом деле, — продолжал Каррас, — я бы с удовольствием послушал подробности о твоем прошлом. Ну, например, ты никогда не говорил мне, кто ты такой. «Я черт!» — представился бес. «Да, знаю, но какой именно черт? Как тебя зовут?» «Какая разница, Карас? Зови меня Гауди!» «Да-да, капитан Гауди!» — Карас кивнул. «Друг Риганы, очень близкий друг, правда? В самом деле!» «Тогда почему ты мучаешь ее?» «Потому что я ее друг, поросенку это нравится!» «Нравится? Она без ума от этого!» «Но почему?» «Спроси ее!» «И ты разрешишь ей ответить?» «Нет!» «Тогда какой смысл спрашивать?» «Никакого!» В глазах беса заблестела ярость. «С кем я говорил раньше?» — выпытывал Каррас. «Ты уже спрашивал об этом?» — Я знаю, но ты мне так и не ответил. — Еще один хороший приятель нашего сладкого поросеночка, дорогой Карас. Можно мне поговорить с ним? — Нет, им сейчас занимается твоя мамаша. Бес тихо загоготал и добавил: — Прекрасный язычок у твоей мамаши и ротик замечательный. Он хитро и выжидающий уставился на Карраса. Священник почувствовал резкий прилив ярости, но понял, что она относится не к Ригане, а к бесу. — Бес, что случилось с тобой, Каррас? Он попробовал успокоиться, глубоко вздохнул, достал из кармана рубашки пузырек и откупорил пробку.